Глава 18. Часть 1. За несколько недель до освобождения брата Кэти вернулась домой в Ланкастер и снова устроилась в Энкор Хокинг. Мириться с условиями на фабрике ей помогала лишь ее новая подруга Беф Томас. Они вместе работали в отделе контроля качества и упаковки, просматривая посуду, сходящую с конвейера, болтали, стараясь перекричать рев оборудования. Когда Кэти ушла оттуда и поступила в Афинах в колледж от университета штата Огайо, они продолжали дружить. Беф была молодая, примерно ровесница Билли, и симпатичная, светло-русая, с зелеными глазами. Она была разведена, и Кэти считала ее независимой, терпимой и прямолинейной. Беф интересовалась психологией и пыталась понять, почему люди злые и как жизнь толкает их на дурные поступки. Кэти рассказала ей, что в ее семье все, в особенности Билли, подвергались насилию со стороны Челмера. Она пригласила Беф в мамин дом, показала картины брата и рассказала о его преступлениях, из-за которых он угодил в тюрьму. Беф захотела познакомиться с братом подруги. Вскоре после того, как Билли вышел из тюрьмы, Кэти пригласила его покататься с ними в машине. Дело было к вечеру. Беф подъехала к их дому на Спринг-стрит в белом Меркьюри Монтега, и Кэти позвала Билли, который как раз возился со своим Фольксвагеном. Она представила их друг другу, но Билли лишь кивнул и вернулся к своему занятию. «Эй, Билли», — сказала Кэти, — «ты же обещал, что поедешь с нами». Он посмотрел на Беф, потом на Фольксваген и покачал головой. «Ой, я бы сказал, что не испытываю достаточной уверенности, чтобы сесть за руль. Пока еще нет». Кэти рассмеялась. «Опять он в английском настроении», — сказала она подруге. «Ну давай же!» Он окинул обеих девушек высокомерным взглядом, и Кэти это не понравилось. Она не хотела, чтобы у Беф сложилось ощущение, будто ее брат — пустышка. «Ну уже не сдавалась она. «Не надо идиотничать, ты ведь обещал поехать. Ты же всего 2 года не ездил, вспомнишь. Если боишься, давай я сяду за руль». «Можно на моей машине», — предложила Беф. «Я поведу». Согласился он наконец и открыл перед девушками пассажирские дверцы Фольксвагена. «Хотя бы воспитание ты в тюрьме не утратил», — сказала Кэти. Она села сзади, а Беф впереди. Билли завел мотор, но слишком быстро отпустил сцепление. Машина рванула и выехала не на ту сторону улицы. «Может, лучше я поведу?» — предложила сестра. Билли молча склонился над рулем, выехал куда надо и повел очень медленно. Через несколько минут молчания он подъехал к заправке. «По моему мнению, необходимо залить топливо», — сказал он работнику. «С ним все в порядке?» — шепотом спросила Беф. «Все будет хорошо», — ответила Кэти. «На него такое частенько находят. Скоро это прекратится». В какой-то момент они заметили, что у Билли беззвучно двигаются губы. Потом он осмотрелся, словно ориентируясь на местности. Увидев на заднем сиденье Кэти, он кивнул и улыбнулся. «Привет», — сказал он. «Сегодня отличный день для прогулки». «Куда поедем?» — спросила Кэти, когда он тронулся и поехал с внезапной уверенностью. «Я бы хотел посмотреть на Клир Крик», — сказал Билли. «Он мне часто снился в последние 2 года в...» «Беф все знает, я ей рассказала». Он задумчиво посмотрел на Беф. «Немногие согласились бы отправиться кататься с преступником, которого только что выпустили на поруки». Кэти заметила, что Беф смотрит ему прямо в глаза. «Я так людей не сужу. И надеюсь, что меня тоже не будут». Кэти посмотрела на отражение брата в зеркале заднего вида. Брови взмыли вверх, губы сжались. Она поняла, что Беф произвела на него впечатление своим ответом. Он подъехал к берегу, где часто отдыхал раньше, и уставился на реку, словно видел впервые. Глядя на пятна пробивавшегося сквозь листву солнца на воде, Кэти поняла, почему брату здесь так нравится. «Надо снова ее нарисовать», — сказал Билли. «Только в этот раз по-другому. Я хочу заново посетить все места, где бывал раньше, и перерисовать». «Оно же не изменилось», — сказала Беф. «Зато я изменился». Они катались по округе еще 2 часа, а потом Беф пригласила Кэти и Билли зайти вечером к ней в фургон на ужин. Она доехала с ними на Спринг-стрит, чтобы забрать свою машину, и рассказала, как добраться до стоянки трейлеров Моррисона. Кэти обрадовалась, увидев, что Билли надел новый костюм в тонкую полоску. Нарядившись, подровняв усы и зачесав волосы назад, Билли стал выглядеть привлекательно и благородно. Когда они вошли в дом, Беф познакомила их со своими детьми – 5-летним Брайаном и 6-летней Мишель. Билли немедленно переключил все свое внимание на малышей, усадил обоих к себе на колени и начал рассказывать всякие смешные истории, делая вид, будто сам ребенок. Накормив и уложив детей спать, Бев сказала ему. «Ты здорово с ними поладил, сразу понравился обоим». «Я обожаю детишек, а твои особенно восхитительны». Кэти улыбнулась, радуясь, что Билли опять в замечательном настроении. «Я пригласила на ужин еще одного человека», — предупредила Бев. «Стива Лава. Он тоже живет тут, в фургоне. Он женат, но они уже не вместе. Он мой лучший друг. Я решила его и с вами познакомить. Он на пару лет младше Билли, полукровка Чероки, очень приятный парень». Стив Лав подошел довольно скоро, и Кэти поразила его красота. Смуглая кожа, густые черные волосы, усы и такие синие глаза, каких ей видеть еще не доводилось. Ростом он оказался выше, чем Билли. За ужином Кэти поняла, что Билли нравится и Беф, и Стив. Когда Беф спросила о том, как ему жилось в Лебаноне, он рассказал о докторе Стейнберге и мистере Рейнарте, о том, как рисование помогло ему перенести заключение. После ужина он поведал вкратце о том, из-за чего туда попал. Кэти показалось, что Билли как будто хвастается. Потом он внезапно подскочил. «Идемте кататься!» «В такой час?» – удивилась Кэти. «Уже за полночь?» «Отличная идея!» – согласился Стив. «Я попрошу соседскую племяшку присмотреть за детьми», – сказала Беф. «Она в любое время готова». «И куда поедем?» – спросила Кэти. «Давайте найдем где-нибудь детскую площадку», – предложил Билли. «Я бы покачался на качелях». Пришла няня, и они всей толпой залезли в Volkswagen. Кэти со Стивом сели назад, а Беф снова рядом с Билли. Они поехали на небольшую детскую площадку при школе. Там в 2 часа ночи они играли в пятнашки и качались на качелях. Кэти очень радовалась, что брат так веселится. Ему было важно найти новых друзей, а не связываться снова с теми, с кем он общался до тюрьмы. Это была одна из задач, возложенных на его семью комиссией по досрочному освобождению. В 4 утра, после того, как они отвезли Беф и Стива обратно, Кэти спросила у брата, понравилось ли ему. «Они классные», — ответил Билли. «Кажется, у меня появились новые друзья». Она сжала его руку. «А дети», — продолжил он, — «я от них просто без ума». «Ты когда-нибудь станешь хорошим отцом, Билли?» Он покачал головой. «Это невозможно. Чисто физически». Марлен почувствовала, что в Билли что-то изменилось. Он стал другим человеком, более жестким, и словно отстранился от нее и избегал. Она страдала. Ведь пока Билли отбывал срок в Лебаноне, она ни с кем не встречалась, а целиком посвятила себя ему. Однажды, через неделю после того, как его выпустили, Билли заехал за ней после работы. Казалось, он опять стал собой, мягким, вежливым, таким она его и любила. И Марлин обрадовалась. Они съездили на Клир-Крик, в одно из их любимых мест, после чего вернулись на Спринг-Стрит. Дороти с Делом не было, и они вошли в комнату Билли. Они впервые остались наедине друг с другом с момента его возвращения, по-настоящему без ссор, и появилась возможность обняться. Этого уже так давно не было, что Марлен испугалась. Билли, видимо, уловил этот страх и отстранился от нее. «В чем дело, Билли?» «Это с тобой в чем дело?» «Мне просто страшно». «Чего?» «Мы не были вместе уже 2 года». Он встал с кровати и оделся. «Меня это совсем не возбуждает», — пробормотал он. Разрыв произошел внезапно. Однажды Билли ни с того ни с сего заехал за Марлен в магазин и позвал ее в Афины провести там с ним ночь. На следующее утро они забрали бы Кэти из колледжа и вернулись в Ланкастер. Марлен сказала, что ей не хочется никуда ехать. «Позвоню попозже», — сказал он, — «на случай, если передумаешь». Но он не позвонил. А через несколько дней она узнала, что с ним поехала Беф Томас. Марлен страшно разозлилась, позвонила Билли и заявила, что больше так не может. «Давай просто забудем обо всем», — сказала она, — «будто ничего между нами и не было». Он согласился. «Да, что-нибудь может случиться, и тебе будет плохо. Я больше не хочу видеть, как ты страдаешь». Она понимала, что надо воспользоваться моментом, хотя ей было больно рвать отношения с человеком, которого она прождала больше 2 лет. «Ладно», — ответила Марлен, — «покончим с этим». Делла Мура больше беспокоила, что Билли врет. Он выкидывал всякие глупости, а потом врал, чтобы не отвечать за последствия. Доктор Стейнберг рекомендовал больше не спускать ему это с рук. «Слушай, он же совсем не тупой. Он даже слишком умен для таких бестолковых поступков», — говорил он Дороти. Она всегда отвечала одинаково. «Да это не мой сын, это другой Билл». Кроме того, Деллу казалось, что у Билли нет никаких других умений и склонностей, кроме рисования. А еще пасынок никогда не обращался за советом и не прислушивался к ним. «Билли скорее чужого человека послушает, чем близкого, который за него переживает», — сетовал он. Когда Дэл спрашивал о том, кто рассказал ему что-то или дал такой-то совет, Билли всегда говорил: «Да так, один парень». И никогда не называл конкретных имен, не объяснял, кто такие они и откуда он их знает. Злило Дэла и то, что зачастую Билли не удосуживался отвечать на простые вопросы, а вместо этого молча уходил в свою комнату или поворачивался спиной. Все больше сердили и его страхи и фобии. Например, он знал, что пасынок боится оружия, хотя он в нем вообще не разбирался. Дэлу казалось, что Билли ничего не знает ни о чем. А одна ситуация осталась за пределами его понимания. Дэл знал, что он намного сильнее Билли. Они часто занимались армрестлингом, так что он однозначно считал, что парнишка ему в этом не ровня. Но однажды Билли его поборол. «Давай-ка еще раз», — настаивал Дэл. «Но в этот раз правый». Билли снова его обыграл, после чего молча поднялся. «Да такой силач, как ты, должен бы на работу ходить», — сказал Дэл. «Когда ты этим займешься?» Билли смущенно посмотрел на него и сказал, что искал. «Брехун!» — закричал Дэл. «Если бы ты хотел, давно бы нашел!» Спор этот длился целый час. Наконец Билли собрал свою одежду, почти все остальные вещи, и вылетел из дома.